ждал напрасно и рассердился. Этот Лоутензак оказал услугу ему и национал-социалистской партии. Манфред Пройль не нуждается в подарках. Он хочет уплатить, он любит держать в порядке свои счета. Но Оскар Лоутензак, по-видимому, сложный тип. И в конечном счете неприятный. Пройль теперь знает, к какому сигналу прибегнуть, и это хорошо. Но чертовски досадно, что вот такая личность может заглянуть тебе в самую душу и просветить ее точно рентгеновским аппаратом. Мало у кого все внутри так чисто и прибрано, что он может позволить постороннему заглянуть во все закоулки. Нет-нет, это не для него, Пройля. Ощущение острое, но на этот стул он, Манфред, вторично не сядет. По-видимому, прозорливец и в самом деле не намерен брать плату. Господин пророк не лишен самолюбия. «Итак», — сказал Пройль, прощаясь, — «огромное вам спасибо. Готов к услугам». И он ушел. С тех пор он стал врагом Оскара Лоутензака. В ту ночь Оскар не мог заснуть от переполнявшей его радости и гордости. Разумеется, решение устроить большой пожар уже зрело в мозгу Пройля. Но без него, Оскара, оно бы, вероятно, так и осталось в дремлющем состоянии. Он, Оскар, принадлежит к тем немногим избранным, чье назначение — переводить стрелки и направлять пути истории. Этот образ ему понравился. Он — стрелочник судьбы. Утром, когда он проснулся, его стал одолевать соблазн сообщить своим современникам о своем предназначении. Но все же здравый смысл Дагенбуршца подсказывал, что если он это сделает, то испортит свои отношения с начальником штаба Пройлем. Но оставаться немым, как могила, он тоже не мог. Хотелось рассказать о своем счастье хотя бы близким. Жалко, что нет КТ, она по натуре сдержанна, но это увлекло бы ее. Ганс Йорк, несмотря на весь свой скептицизм, тоже понял бы, что значит покорить холодного циника Пройля. Но Ганс Йорга нет в Берлине. С тех пор, как партия у власти, малыш пошел в гору. Он, рейхспрессе-шеф, получил титул государственного советника, а теперь по делам службы уехал на некоторое время в Рим, вероятно, с особой миссией. Из надежных друзей остается только Алоиз. А к Алоизу после процесса снова не подступиться. Правда, его как специалиста увлекло выступление Оскара в зале суда, этот сногсшибательный номер, и с тех пор он еще сильнее поддался чарам своего друга. Но самомнение Оскара раздражало его, да и ложная присяга, которую Алоиз принес ради своего сообщника, была неприятным воспоминанием. Он стал еще ворчливее, чем раньше, особенно когда речь заходила о политике. Поэтому Оскар предвидел, что рассказ о встрече с Пройлем вызовет у Алоиза лишь угрюмые насмешки. И все же он не мог удержаться. Его тянуло поговорить с Алоизом. Вышло именно так, как ожидал Оскар. «Катись ты со своей дурацкой политикой, самовлюбленный осел!» Вот и все, что сказал Алоиз по поводу роли Оскара как стрелочника судьбы. Чтобы все-таки отвести душу, Оскар поехал к портнихе Альме. Ей жилось теперь отлично. Ателье, которое Оскар устроил ей в Берлине, процветало. Она была полна благодарности к своему великому другу, все еще посещавшему ее раза 2-3 в месяц. Ей-то Оскар и рассказал о своей победе. Извне кажется, что на первом плане стоят другие, а на самом деле именно он управляет стрелками, от которых зависит жизнь партии и всего государства. Оскар говорил о неком грандиозном плане, который он придумал вместе с Пройлем. О пожаре, о сигнале, о разгроме противника. Он ходил по комнате и рассказывал. Альма благоговейно слушала, жалела его за то, что ему приходится нести такое тяжкое бремя. Восхищалась его величием, была кратка, нежна и почтительна. Именно так, как Оскар и представлял себе. Он был очень расположен к ней. Конечно, ее нельзя назвать аристократкой, но недаром Гёте всю жизнь предпочитал незначительных женщин. Фокусник Калиостро тоже ценил портниху Альму. Он теперь часто заглядывал к ней перед тем, как отправиться на представление. Вся окружавшая ее атмосфера Ее спокойная медлительность, непринужденный народный говор напоминала ему родные края. Она ставила перед ним пиво, колбасу, редьку, искусно нарезанную ломтями и посоленную. А он говорил об Оскаре. Алоис привык к этому, точно так же, как привык, приезжая в Мюнхен, выпивать по вечерам кружку пива в дымном, шумном, мрачном ресторане «Францисканец» и жаловаться на тяжелые времена. С тех пор, как Оскар рассказал ему о Пройле и о Большом огне, Алоис говорил о своем друге с особенной неприязнью. Его страшно злило, что Оскар все глубже увязает в нацистской политике. Он видел в этом руку Ганс-Йорга, бандита, негодяя, о котором не мог спокойно вспоминать. Он глубоко погружал в белую пену большой тонкогубый рот, обтирал его крупной белой рукой и шумно разжевывал кусок редьки белыми и золотыми зубами. «Уверяю вас, фрейлейн Альма», — заявлял он, — «незачем Оскару соваться в политику. Он в ней ни черта не смыслит. Художник должен стоять над партиями. Это ему известно не хуже, чем мне. Но с того процесса к нему не подступишься. Надутый, как индюк. Воображает, что умнее всех. Поверьте мне, путаться с нацистами убийственно глупо. Я на месте Оскара не стал бы связываться с этой грязной бандой. Подозрительные у них дела, поверьте мне». «Вы всегда все видите в мрачном свете, господин Алоис», спокойно ответила Альма и тоже отпила пиво. «Уж такая ваша специальность». Алоис угрюмо посматривал на нее, но взгляд его становился все приветливее. Альма сидела перед ним такая уютная, с приятными округлостями спереди и сзади. Он снова взялся за кружку, опорожнил ее залпом, поставил на стол, и вдруг беловато-серая кружка оказалась черной. «Вот видите, фрейлин Альма», — сказал он, — «есть и у других людей кое-какие способности». «Да, например, у вас, господин Лаис», — одобрительно поддержала его портниха Альма. Но потом Алоис снова начал ворчать. Он, правда, гордился дружбой с гениальным Оскаром, но его грызла зависть. Когда он, например, видел, как слепо Альма восхищается этой хвастливой скотиной, его разбирала сильнейшая досада. «Политика разъедает душу», — сердито заявил он. «Политика портит характер. Впрочем, по своей натуре Оскар и без того жмот. Он морально эксплуатирует окружающих. Из меня он все жилы вытянул». «Не надо так говорить, господин Лаис», — строго остановила его Альма. «Я такого слышать не хочу, даже в шутку». Но Алоис упрямо настаивал на своем. «Подождите, фрейлейн Альма», — говорил он своим ржавым голосом. «Придет и ваш черед. Поверьте мне, Оскар еще удивит вас». Он все соки высасывает из человека, а когда высосет, отбрасывает его. Берегитесь, когда-нибудь он отбросит и вас, словно кожицу от съеденной колбасы. Но тут Альма рассердилась всерьез. Казалось, она вот-вот укажет ему на дверь, а Лаизу с трудом удалось ее успокоить. Замок Зофенбург был закончен. Оскару хотелось бы переехать туда вместе с КТ. Но она все еще была в Лигнице. «Состояние отца не позволяет ей вернуться», — писала она. Ганс-Йорк тоже еще не приехал, а Оскар не мог больше ждать и переехал в Зофенбург. Он был неравнодушен к красивой форме, к пышности, и свой одинокий торжественный въезд превратил в праздник. Дом с его строгим гармоничным фасадом был особенно красив с озера, и Оскар отправился на берег, туда, где никто не мог его видеть. Там он сел на свою яхту. Подхваченная ветром, она быстро, даже как-то слишком быстро, унесла его на простор веселого весеннего дня. Она обогнула мыс. За мысом высился его дом. Простой и благородный, он стоял на зеленом холме маленького полуострова. Новые флигели сливались в одно целое со старым зданием и с ландшафтом. Оскар поднялся по лестнице, которая вела к дому между двумя подъездными дорогами. Тут его уже ждал Али коричневый слуга, произведенный теперь в Костеляны. Двустворчатая дверь открылась, и Оскар вошел в холл, занимавший большую часть нижнего этажа. Это была обширная, строгая комната. По стенам тянулся фриз с загадочными египетскими и халдейскими эмблемами. Пустой цоколь, стоявший посередине, придавал холлу какой-то голый вид. Оскар улыбнулся. Его будут спрашивать, что это за таинственный цоколь, но он не объяснит никому. А дело в том, что цоколь — последняя пустая стена. Произведение искусства, для которого Оскар предназначил его, пока еще, по-видимому, для него недоступно. Им владеет господин Обрист, друг Кадерейта. Это античная статуя. Женщина с мощной, буйной, почти мужской головой, напоминающей Оскару скульпторшу Тиршенройд. Он, Оскар, считает, что эта статуя — Сивилла. Господин фон Обрист, правда, не согласен с этим толкованием. Для него это воительница, и он многословно доказывает, что она не может быть Сивиллой. Господин фон Обрист вообще препротивный субъект. Когда Оскар спросил его, не согласится ли он расстаться со статуей, тот ответил: «В этом доме, милейший господин Лаутензак, не продаются ни принципы, ни произведения искусства». Дело в том, что этот господин — противник нацистов. И свои наглые слова он произнес с улыбкой, с той чуть заметной, дерзкой и вместе с тем удивленной улыбкой, которую Оскар иногда улавливает на лицах аристократов и которая его особенно задевает. Именно улыбка господина фон Обриста вызвала у Оскара желание во что бы то ни стало завладеть Сивиллой. И он уверенно смотрит на пустой цоколь. Оскар покинул холл и прошелся по нижнему этажу. Это помещение было предназначено для созерцания, самоуглубления, интимного познания, для работы, которую он хотел выполнять без всяких помех, наедине с самим собою. Здесь была библиотека с гобеленом «Мастерская алхимика», была и келья. Затем он перешел в лабораторию, в маленький зал, где он рассчитывал давать консультации. Всюду стояла аппаратура для демонстрации фильмов и звукозаписи. Каждый его жест, каждое слово должны быть сохранены для потомства. Имелись и такие приборы, с помощью которых он мог слышать, что говорится в любом уголке дома. И много непонятных рычагов и выключателей, пользоваться которыми умел только он. Оскар осмотрел их с удовлетворением, повозился с ними. Затем поднялся по большой лестнице наверх в парадные комнаты. Вошел в зал, оборудованный для опытов с избранными. Долго и с удовольствием рассматривал большой, странный круглый стол из стекла, стоявший посреди комнаты. На нем были изображены знаки зодиака, а с помощью особых установок он освещался изнутри то слабее, то сильнее. Предназначался он для того, чтобы мистическим путем получать вести от отдельных лиц, сидевших вокруг стола, и тем же мистическим путем передавать их дальше. И все остальные предметы, находившиеся в этой комнате, радовали его глаз. Долго он стоял перед аквариумом с рыбками, которые отливали всеми цветами радуги. Осмотрел клетки со змеями и другими странными тварями, выписанными из разных частей света. Затем он перешел в зал для приемов и докладов, зал возвышения. Хотя Оскар был один, он шествовал тем торжественным шагом, какому его обучил актер Карл Бишоф. Этот зал был украшением и гордостью замка Зофенбург. Он казался пустым, как церковь. В нем были только стулья. На помосте высился стул для ясновидца. Оскар зашел на него и сел. Отсюда он мог регулировать освещение, как это делал фюрер на своих собраниях, давать тот свет, в котором он хотел явиться своим гостям. В зале не было окон, здесь царил мрак даже днем. Оскар осветил потолок. Да, эффект был именно тот, какого он хотел. Так и кажется, что стоишь под звездным небом. Он гордился идеей, владевшей им при создании этого зала. Скамьи для молящихся и звезды. Даже тупица не мог не понять этого символа. Две вещи наполняют мою душу вечно новым восхищением и благоговением: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Здесь, в Зофиенбурге, в зале возвышения, он, Оскар Лаутензак, материализовал эти основы кантовского мироощущения в понятной для всех форме. Когда он, восседая на этом месте, будет исполнять свои обязанности, каждому станет ясно. Для нынешнего поколения, для Третьей империи, представителем практического разума и интуиции является именно он, Оскар Лаутензак. Одиноко он сидел под искусственным небом, наслаждаясь своим творением. Этот дом он создал вопреки всем препятствиям, он вырвал его у судьбы. Архитектор Зандерс противился тому, что виделось Оскару. Этот пошляк твердил об оккультном балагане, о недопустимом смешении стилей. Но Оскар не дал сбить себя с толку. Он сотворил волшебный замок Клингзора, сотворил собственный мир и теперь увидел, что он хорош. Пастор Руперт, конечно, назвал бы все это святотатством. Разве смертный дерзнет применить эти слова Библии к самому себе? Оскар вдруг почувствовал легкий трепет страха, но быстро стряхнул с себя это ребяческое чувство. Весь день он провел, как намеревался, один в Зофиенбурге. Никто не смел беспокоить его. Вечером он удалился в свою келью. Он сидел в домашней фиолетовой куртке. Со стены на него взирал баварский король Людвиг II в серебряных доспехах со своим лебедем. Оскар вспомнил, что однажды, когда они с Гансьоргом были еще мальчиками, отец поехал с ними во время каникул осматривать сказочные замки этого короля. Вспомнил, как они восхищались великолепием замка Геренхемзее, как они раскрыли рты от испуга и удивления, когда им сказали, сколько затрачено на всю эту роскошь. Какие-то астрономические цифры. Теперь эти замки превратились в музейный экспонат, а его Оскара дом живет. И портрет короля уже не казался ему вызывающим. Да и маска уже не пугала его. Он полностью владел своим гением. Эксперимент с Пройлем удался ему так, как еще ни один не удавался. Тиршенройтша была не права. Его блеск, его успех не отразились на его способности видения, а наоборот, дали толчок ее развитию. Он вспомнил о руках КТ, о том, как они перебирали камни, которые сейчас лежат перед ним в деревянной чаше. Нет, теперь неудача не может его обескуражить. Теперь он знает, что неудача — это редкая случайность. Теперь он уже не нуждается в подтверждении своей гениальности. И все-таки жаль, что нет с ним КТ. Ему не хватает ее. Он тоскует по ней. Жгуче тоскует. Вся радость, которую ему доставляет его новый дом, отравлена тем, что ее здесь нет. И вдруг ему сразу становится ясно. Все, что он здесь насочинял о своей гениальности, о ловле человеков, — сплошной самообман. Ему вдруг становится ясно, он любит КТ. Он сидит слегка растерянный, ему стыдно. 44 года минуло ему. Он желал многих женщин, у него было много женщин, интересных, привлекательных. И вот сидит он и тоскует по какой-то девчонке, точно гимназист. Да, этому состоянию нет другого названия. Это что-то гимназическое, глупое, нелепое. Он любит КТ. Оскар тряхнул головой, он досадует на себя. Но вдруг досада и стыд исчезают, превращаются в свою противоположность. Значит, и это переживание даровано ему. Он всегда считал, что самоотверженная любовь — это бессмысленная болтовня, что ее просто не существует. Это лишь ребячливое изобретение глупых поэтов. На самом же деле нельзя любить никого, кроме самого себя. А сейчас он умирает от тоски по этой девочке. Не может вычеркнуть ее из своей жизни. Чувствует, вся его жизнь всего лишь цоколь, предназначенный для этой женщины. Любит ее. Он добудет ее, завоюет, как завоевал все другое. То, что она так задержалась в Лигнице, еще ничего не значит. Она не хочет сдаваться, не хочет признать, что верит в него. Ни за что не скажет этого, скорее язык себе откусит. Она очень горда, истинная немка. Именно поэтому он ее и любит.